Давно я так не уматывалась, в том числе и морально. Заставить себя помыться после сточных вод было выше всех наших сил, так что решили, что засирать будем одну кровать, благополучно отдав помывке завтрашний день. Вот только и с утра душевая нас так и не дождалась, Лия остановила нас прямо на подходе. «Сначала в центр возрождения сделаем слепки аур. А это что, нельзя делать чистыми? Вообще не рекомендуется. Абсолютно все в нас несет информацию. Каждая частица нас, запечатленная в слепке, увеличивает шанс на успех. На нас сейчас не только наш запах, но и, я начала загибать пальцы, аномалия, канализация и мужские лапы. Это тоже входит в понятие «мы», ничего не будет от примесей, они просто не запомнятся как часть тебя». Ведь с тобой связаны весьма и весьма некрепко. Ну, может быть, конечно, будет побочный эффект, что при возрождении ты будешь пахнуть ровно тем же, как пришла, но это маленькая цена за жизнь, разве нет? Спросила она, немного наклонившись на бок, отчего стала выглядеть комично. Жень, ты себе представить не можешь, какая она противная, так что зачем по второму разу себя мыть, уж лучше все за раз. Привела Рюн другой аргумент, от которого на нее немного брезгливо посмотрели, что, восклицательные и вопросительные знаки, я дома убиралась только когда была совсем грязная, два в одном. С таким спорить тяжело, и, так как я не хотела, чтобы за меня беспокоились, пришлось подчиниться. Не опасайся я реакции девчонок на мою предполагаемую одну жизнь, то с любовью проводила их на эту процедуру, а сама бы отмокала в воде минимум часик. На какие жертвы идти приходится? Ну, внутреннее любопытство тоже никуда не делось. Хотелось понять, что это вообще такое. Надеюсь, не что-то совсем уж мерзкое. А, Жень, нужна маскировка, все выполняются голышом. Вспомнила Лия перед самым нашим отходом. Ах, мой старый добрый друг. Я успела по тебе так соскучиться за один день полноценной свободы. Надо разучить магию иллюзии и выбросить уже его да хотя бы в то токсичное озеро. Промелькнуло у меня в мыслях, да только сменилось осознанием грустной реальности. Уровень иллюзии, пусть и даже такой точечный, мне еще очень не скоро будет доступен, даже будь у меня к магии талант. Делать нечего, знакомый клик. И иллюзия вновь показывает меня теперь стопроцентной девушкой. Это не отторгалось мной, но как-то было грустно от того, как обстоятельства не дают хотя бы привыкнуть к тому, что у меня там может быть нечто другое. Хорошо, хоть он после всего этого еще работает как надо, лично проверяла. Город больше не казался безопасным, так что передвигались мы пусть и не бегом, но в определенном напряжении. Беззаботность пропала сама собой, хотя, учитывая, как от нас несет, на нас мог покуситься разве что тот, кому свой нос совсем не жалко. Я один раз ради интереса сняла маску еще дома, тут же осознав ошибочность этого поступка. Так что все мы хотели разобраться с этим как можно быстрее. Здание Центра Возрождения и Реабилитации определенно выделялось и внушало. Как-то этот гигант не тянет на место, где возрождают с десяток волшебниц в час. Это секторальный центр, он же хранилище аур, говорил Илья, которой для образа заумного экскурсовода не хватало только очков. Взгляд, жаль, что мне приходится вам это объяснять, необразованный уже присутствовал. По идее, это гигантский банк аур всех волшебниц, что пожелали оставить свой отпечаток здесь, ну или были вынуждены тут работать. Также тут, по идее, лечат болезни, связанные с аномальной активностью, исправляют проблемы с немного неудачными возрождениями. Тетя Лайза работала в таком раньше и рассказала кучу забавных историй. Вот, например, я нервно сглотнула. Даже не знаю, от чего, от размеров здания или от медицинского юмора. Это ж сколько тут всего должно быть, что это не какая-нибудь там больница, а целый небоскреб. На входе нас ждала огромная роботизированная консоль с голограммой приятной на вид медсестрички. Добро пожаловать в Центр Возрождения и Реабилитации Весу Зинкана, самого результативного на ближайшие 10 секторов. Вероятность 10-го возрождения подряд теперь 17%. Сообщила она радостным голоском эту пугающую информацию. Какую услугу вы желаете? Зарегистрировать команду волшебниц в этом центре и оставить слепки ауры. В этот день командование на себя взяла Лия, чувствуя себя среди этих стерильных стен как рыба в воде. Регистрация была недолгой, машине достаточно было только наше имя, а она сама подгрузила информацию о нас. Это получается, что любой сможет почитать мою прекрасную лживую биографию, а не только большие шишки. Хорошо, что там все неправда. Роботизация комплекса была высокой. Нас отправили на какой-то там этаж в какой-то там кабинет, Большие числа тут же вылетели из моей головы, и во время всего путешествия туда нам не встретилось ни одного живого человека. Лифт был панорамный, и вид с него был прекрасный. После вчерашнего я теперь эту планету хочу называть не планета Хрущевка, а планета Норильск. С высоты птичьего полета вредные, чадящие производства было видно как на ладони, их выбросы прекрасно их демаскировали на фоне жилых одинаковых домов. Лагерь на поверку был даже не так плох, да, опасно, да посылают на смерть, но хоть дышать приятно. Сама по себе в голову закралась мысль проверить, есть ли вообще здесь планеты-курорты, да провести выходные там. Деньги есть, а стресс от учебы стрессом от выбросов не выбивают. Так, в раздумьях о настоящем отдыхе, я сама не заметила, как мы пришли. За кабинетом оказалось настолько здоровое пространство, что моя челюсть сама собой распахнулась в удивлении. Нарушая все законы природы, за дверкой максимум 2 метра высотой скрывалось циклопическое уходящее вверх помещение с множеством прямоугольных конструкций, висящих на отдельных гигантских крюках. Периодически к ним подлетали грузно выглядящие летающие роботы и снимали, утаскивая в другое место. Это все висят слепки аур. Продолжила ли я экскурсию? Тетя Лайза говорила, что если правильно его сделать, то можно возродить волшебницу, полностью проигнорировав расстояние между местом возрождения и местом смерти. Что-то я не видела здоровенных стальных гробов в медицинском отделении лагеря, высказала я свое сомнение. Посторонних туда не пускают, да и редко их в лагере используют. Только в исключительных случаях, когда ничего от бедняжки не осталось. Зато знали бы вы, как красиво это выглядит, появление человека из воздуха. То, что Элайза заразила ее любовью к медицине, может и хорошо, но надеюсь, она не привила ей еще и своих фетишей. От одной только мысли об этом рефлекторно заболела грудь. «Сюда, волшебницы!» Подозвал нас мило выглядящий бот на колесиках. Комнаты с погружением здесь. Это было первое место, где я встретила еще людей во всем этом здании. Несколько прекрасных дев, возраст которых мог варьироваться от 16 лет до бесконечности, вылезали из ванн с какой-то студенистой жижей, частично ей облепленные, и осторожно, стараясь не упасть, шли в кабинки, из которых вскоре послышался шум воды. «Ну хоть так, я уже боялась, что мне придется в этой мерзости идти обратно», высказала Виде свое фи. «Не слушай ее, женя, эта штука приятно холодит, я бы после каждой тренировки в нее ныряла», возразила Рюн. «Если ты узнаешь, из чего она делается, то тебе перехочется это делать». «И из чего же она делается?» «Это секрет», с довольным личиком не выдала ничего Лия, подойдя к ближайшей ванне и начав споро раздеваться, закидывая вещи на вешалку, и вскоре все последовали ее примеру. Рядом у ванны лежал какой-то браслет, который, на поверку, оказался чрезмерно навороченным секундомером. Он начнет отсчет после погружения и пошлет сильный электрический сигнал, когда система посчитает твою ауру считанной. «Трахнет тебя током», сказала Рюн на более понятном языке. «А, еще, женя, так как ты в первый раз, то запомни одну вещь, не прислушивайся к голосам, а то можно сойти с ума». «Все, кажется, все», сказала, «скоро увидимся», воскликнула она и нырнула. А я вот в это студенистое нечто не слишком стремилась. Может, подождать, пока все остальные нырнут, а самой только сделать вид, ну там, обмазаться ей немного для реалистичности. Все равно ж бесполезно. Но проигнорировав все эти мысли, я собралась и резко нырнула туда. Холодящий, плотный материал сразу обволок меня, устроив всему моему мозгу сенсорную взбучку. Склизко, чуть холодно, местами почему-то обжигающе. Странные и противоречивые чувства наполнили меня настолько, что я даже забыла, как дышать, а вскоре поняла, что это и вовсе не обязательно. Было ощущение, будто я проваливаюсь в сон, все еще ощущая свое тело. Наверное, я бы даже могла им подвигать, но мне не хотелось. Проще всего было сказать это так. Даже несмотря на весь дискомфорт, что-то побуждало меня оставаться здесь. Что-то, что казалось вбитым эволюцией давным-давно. Как тело перестало колбасить, то, будто ожидая этого, в мозг ворвалось множество звуков. Обрывки разговоров на языке, который я не понимала, протяжное пение, какие-то передачи. Вычленить хоть что-то не представлялось возможным, только если не прислушиваться. «Женя!» — раздался в голове возглас, который не принадлежал ни мне, ни аномалиям внутри меня. Протяжный, почти надрывный, отчего меня всю передернуло. «Кто это?» Несмотря на страх и предупреждение, я не только решила прислушаться, но еще и ответила: «Неважно, убирайся с этой планеты как можно скорее, ты понял меня, оно еще и мой настоящий пол знает». Голос то знакомый, но черт, вообще ничего в голову не лезет. Как можно нормально думать, когда в голове каша из звуков, среди которых предупреждающий, а тело то жжет, то холодит? Что здесь случится? Попыталась я выгадать конкретику, но мне уже никто не ответил. Мужчина. В потоке мужчина. Где? Там? Где там? Все переговоры стали более слышимы и сменили тональность. Множество голосов начали говорить только обо мне. Гибрид. Жизнеспособный. Выхолощенный. Фертильный. Где? От обуявшего меня ужаса я, как мне казалось, вернула контроль над телом и начала пытаться встать. Да только вокруг меня уже была далеко не ванная, а безграничное море студня. Как бы я ни плыла наверх, казалось, что сила за пределами всех измерений легонько поднимала поверхность соразмерно моим усилиям. Нечто абсолютно непредставимое не давало мне проплыть вверх ни единого сантиметра, заставляя оставаться на одном и том же месте. Стоило только взглянуть в пучину, как я видела там множество самых разных рук, тянущихся ко мне, хватающих студень в попытке меня нащупать, в попытке быть самой первой. А гул переговоров и голосов только нарастал. От такого паника пробило все мыслимые пределы. Хотелось кричать, да только страх, что чем дольше я буду кричать, тем точнее меня найдут эти голоса, заставил держать рот на замке, оставляя мне только грести руками и ногами сильнее, в бесплодной попытке сбежать. Шарах. Я вскочила из ванны от электрошока с непередаваемым вскриком. Сердце в груди колотилось как бешеное, слезы лились из глаз, а вокруг моего такое ощущение, что гроба, стояли девочки с весьма обеспокоенными лицами. По ним было видно, что они успели помыться и ждали меня. Они помогли мне выбраться, ведь я не могла двинуть ни мускулом, то ли от слишком сильного заряда тока, то ли от глубоко засевшего животного страха. Уже стоя под водой в душевой кабинке, видя, как медленно покоряется гравитация этот неизвестный материал, я чуть-чуть смогла взять себя в руки. Может, такие лютые глюки нормальны для этого процесса? Нет, явно нет, куча признаков указывает на это. Тогда что это было? Какое-то откровение. Мой страх обнаружения, вы то что-то можете сказать? Обратилась я к своим вынужденным экспертам. Это жижа с явно аномальной примесью. Можешь очиститься как ты любишь, но я внутри последствий не вижу от того, что ты в ней побывала. Аномальная энергия страшна, когда она имеет личность, а в таком состоянии этого не должно было произойти, ответила мне вымершая, звучащая почему-то весьма и весьма довольна. Может, им тоже что-то привиделось, и в отличие от меня это было что-то хорошее, потому что уликуми нагло дрых. Чертов мир с чертовой зацикленностью на аномалиях, куда ни плюнь, везде можно их найти. Знания в моей голове заставили шестеренки напуганного мозга двигаться. Аномалии умеют возрождаться только если не уничтожить их за один раз полностью. Аномальная энергия опасна, когда имеет личность. Этот студень обезличен. Может, это никакой не слепок, а попытка загнать другую личность вовнутрь? В моей голове звучит логично, но сомневаюсь, что тут есть передача, как это работает, которую бы я могла посмотреть и удостовериться. Придется пока жить с этой теорией. Ну или спросить у Элайзы, думаю, она не откажет мне в этом, если сама в курсе, конечно. Вышла я уже из душа со значительно улучшившимся настроением. Жить так здорово, когда в голове нет голосов. Обеспокоенность с девочек так и не сошла, они пытались дознаться, что я такого видела, при этом хвастаясь своими снами. И у них там было все хорошо, даже более того, прекрасно. Мне, конечно, льстило то, как Видя стеснительно на ушко рассказала увиденные ею подробности нашей семейной жизни, но черт, в их случае удар током не давал забыться в мечтах и сделал это довольно быстро, а моя зараза до последнего не хотела включаться. Одно расстройство, правильно мне интуиция говорила не лезь, но мне ведь надо попробовать, я же экспериментатор. Тьфу, блин, мы вернулись домой, благоразумно решив, что приключений, по крайней мере мне на сегодня, хватит. Надо попробовать полениться, ну по крайней мере так это все прозвучало из уст Цели. Я совершенно не была против. К тому же, они явно хотели нормально обсудить то, что произошло, да и про уликуми мы так и не поговорили. Накопилось тем не для чужих ушей и спокойной обстановки. Ах, если бы мы только знали, что домой мы попадем еще не скоро. Ведь на входе в нашу гостиницу стояла девушка в форме и явно нас ждала. Глава 8. Шум борделя плох для сна. Назвалась фигуристая, но вместе с этим мускулистая девушка, всем своим видом выражавшая обличающую ее власть, офицером военной полиции Энрини. И то, с каким презрением она на нас смотрела, заставило у меня и Урюн пролететь водопаду мурашек от воспоминаний. Вот во что вырастают те девчонки из спецкорпуса. Властная, озлобленная сука. Она мне сразу не понравилась, как, впрочем, и мы ей. Рюн даже как-то прищурилась, будто оценивала, а зачем нас задерживают. Мне расценивать это как попытку неподчинения просьбе военной полиции, тут же выплюнула она с небольшой толикой застарелой злобы. Там во всем разберетесь, если пойдете как миленькие. Мы все на это лишь переглянулись, и я со вздохом ответила за всех. Хорошо, ведите. Она, хмыкнув, видимо в душе надеясь на сопротивление и возможность проявить силу своих бронзовых мускулов, бросила что-то на землю позади нас, и там тут же вырос портал. «Только после вас», — смешливо сказала она, окончательно почувствовав свое превосходство. «Допрос я проходила в первый раз в своей жизни, зная о них только по полузатершимся фильмам. И способ этой девушки был, по крайней мере, странный. Благо, допрашивала меня не та же самая девушка, а другая, на которой будто навеки отпечаталось выражение лица после съеденного лимона». А белоснежные наполированные волосы так отражали свет от освещения каморки, в которой меня опрашивали, что мне начало казаться, что я выйду отсюда слепой. «Я старший экзекутор Лем. Где вы были вчера? Опишите, пожалуйста, весь день». Со скучающим, почти безразличным видом, спросили у меня. Я честно описала всю подноготную, заодно заложив преступниц, которые нас вчера пытались пощипать на деньги. Я как-то даже не задумалась о такой возможности. Может, просто отвыкла от того, что органы правопорядка вообще существуют. И вот, стоило только закончить, как следующий вопрос меня перекосил и ввел в ступор. «Члены любишь?» С абсолютно неизменившимся выражением лица, выпалила допрашивающая в мою сторону. «Эль, люблю!» Выдавила я через пару секунд. «Ну, свой-то уж точно!» Подумала я украдкой. Хотя увиде тоже было не противно. «А что больше, члены или киски?» Последовал следующий вопрос, заставивший смутиться лишь сильнее. Итак, из меня вытягивали информацию, вместе с моими личными предпочтениями в интимном плане. И я поняла, что это как-то неправильно, и стоило хотя бы попытаться не отвечать на вопрос, только когда вышла из кабинета. Лицо так горело, что от него, наверное, можно было прикуривать. Я столько всего рассказала, что даже сама себе не хотела бы. Впрочем, новую информацию здесь тоже дали, они вытаскивали ее из нас. Оказывается, управляющую гостиницы зовут Хилминда, и она пропала. Мало того, в этом подозревали нас как последних постояльцев, и даже выдумали мотив – нежелание платить. Знали бы вы, сколько у меня нулей Юлианной подарено, сразу бы поняли, что в этом нет смысла. Присоединившись к остальным в коридоре ожидания, я увидела, что они также сидят раскрасневшиеся. Лия нервно теребила один из своих многочисленных кармашков, а Види ерзала на месте. Исключением была, разве что, Рюн. На лице у нее играла подозрительная улыбка, будто она познала дзен или получила откровение. В общем, настолько незамутненного счастья я давно ни у кого не видел. Расспрошу об этом дома, здесь как-то перешептываться было неуютно, да и мои это прекрасно понимали. Сидели и молча ждали свою судьбу. В общем, вашими грабительницами займемся, обычных, наверное, не найдем. Затеряются, волшебницу в розыск, вас не так много, так вы еще и каждая по-своему выделиться хотите, так что это не должно быть сложно. Вышла к нам Энри не то ли сообщать решение, то ли завуалированно оскорблять. Сообщите штраф за незаконное проникновение в канализационную систему, контакт с аномалией класса 3, порчу имущества и контакт с клонами серии 9 я отошлю верховной правительнице планеты как лицу, которая за вас поручилась. Свободны. Мало того, что вы обещаете поймать только одного вора, так еще и отказываете нам в нормальной возможности спастись. А если ко мне кто-то в дом вломится и я его покалечу, меня тоже судить будут? Встала я и высказала свое презрение к такому результату, не отрывая взгляда от лавандовых глаз Энрини. Я видела, как напрягся ее казавшийся тогда пудовым кулак, но мне не было страшно. За мной мои девчонки, а передо мной вопиющая несправедливость в мою сторону. «Мне расценивать это как оскорбление работы военной полиции?» — спросила она утробным голосом, который, казалось, прямо жаждал, чтобы я сказала сейчас «да». «Нет, это была здоровая критика. Пойдем, девочки», — заявила я, считая, что за мной осталось последнее слово. «Блин, «Ты была крутая», — заявила Рюн, — «стоило нам выйти оттуда, я бы не решилась напрыгнуть на бывшую чемпионку боев без правил среди слабоодаренных. Она, что, кто-то знаменитый? Ну да, галактика оказывается такая маленькая, временами бывает». Явно радовалась Рюн возможности встретить ее вживую. «Ну сразу понятно, почему она выглядела похожей на тебя варваркой. Поддела Тулья. Смотреть, как люди месят друг другу лица, очень интересно. Ты просто не пробовала». Ничуть не оскорбившись, решила пропагандировать свое увлечение Рюн. «Или вы предпочитаете смотреть версию повзрослее, судя по вашим лицам после допроса, а?» Ехидно усмехнулась та, заставляя нас всех вспомнить те вопросы. «А тебе то что, не было стыдно на это отвечать?» Чуть твердым голосом, спросила Тувиди, от такого вопроса еще больше зардевшись. «Я столько всего там наговорила, и это совершенно не относилось к делу. Если человек с собою честен, то он любую правду о себе сказать сможет», — сказала та слова, звучащие так возвышенно, но при этом такие неправильные по отношению к нашей ситуации. «Так, погодите, погодите, что еще за взрослая версия боев без правил?» — поинтересовалась я. «Так же как в обычной, только бойцов накачивают всякой возбуждающей хренью типа ягод Виджи. Не дают себя удовлетворять месяца, потом выпускают на ринг против друг друга. Там такая яростная борьба происходит в партере, когда они будто дикие животные определяют, кто будет сверху. Что вы на меня так смотрите? Очень популярная вещь, говорят, там платят так, что можно при удаче в центральных секторах поселиться. Как же хорошо, что мне не придется этим заниматься, подумала я украдкой. Слабаки, блин, месяц потерпеть не могут. Мой член больше 8 лет субъективного времени это выдержал. Хотя, наверное, это не то, чем стоит гордиться. За разговорами о странных видах спорта мы и пришли домой, который оказался опечатан. Впрочем, девушка, что ревностно охраняла опустевшую гостиницу от потенциальных мародеров, оказалась гораздо обычнее своих коллег. С лицом, ярким как солнышко и вечной улыбкой, она больше была похожа на деревенскую простушку, но это было неплохое разнообразие. «Вы можете забрать ваши вещи, а новое место можете снять у Шуннер, хозяйки ресторана «Мальчики-зайчики». Слышали о таком? Посещали?» Буркнула я. «Ао!» Явно восхитилась девушка. «А вас глаз наметан. Я раньше каждые выходные там с помощником экзекутора проводила. А потом что случилось?» Поинтересовалась я. «Ну, меня выгнали оттуда и запретили ходить», — уклончиво сказала она. Мне стало сложно представить ее проступок, учитывая, что бедных мальчиков-официантов там разве что на столе не раскладывали и не скакали на них. Может, она попыталась. Конечно, не хотелось селиться у хозяйки этого разврата, но, ничего не попишешь, другой наводки у нас нет. Навигатор угрюмо хранил молчание, отсылая в другие места чуть ли не на другой планете. С другой стороны, он даже эту гостиницу как гостиницу не указывал, если ему верить. Тут ничего не было. Значит, сервис только для тех, кто знает. Или тут есть отдельный навигатор только для волшебниц. Пока что этот город не внушал мне особого оптимизма. Быть окруженной кучей технологий и сервиса может и хорошо, но кажется, я начала понимать, почему люди сбегают в деревню. А еще и это предупреждение, к которому я так и не поняла, как относиться. Просто ли это какой-то выверт подсознания, или же мне действительно лучше сменить планету? Хозяйкой мальчиков-зайчиков оказалась статная дама, больше напоминавшая великана. Называла она себя не иначе, как вседостойная мадам Шуннер, и очень сильно расстраивалась, если не называть ее имя вместе с титулом. «Черт, слишком аурой на мою маму похожа, женя, не муть с ней, если что, а то мне будет неловко», — дал мне улику мини-нужное указание в не слишком подходящий момент, пока я смотрела на эту ожившую античную статую. Рост ее явно превышал 3 метра. Пара ее служек на ее фоне казалась совсем крохами. На ней было легкое полупрозрачное платье, подчеркивающее ее идеальную, почти кукольную кожу, а ее привычка наклониться при разговоре каждый раз демонстрировала 2 большие причины смотреть в ее сторону. «Значит, на пару дней хотите заселиться?» Я решила пока осмотреться, может, не стоит здесь хоть одну ночь проводить. «Хорошо, девочки, вы вроде приличные. Правило у моей гостиницы только одно: с собой можно. С моими мальчиками нельзя, уяснили? Если каждая будет перед ними ноги раздвигать из-за того, какие они у меня нежные обаяшки, они же от рук отобьются», — сказала она, обняв одного такого обаяшку, сильно вжав в свою грудь. Атмосфера тут же стала достаточно странной, чтобы мне захотелось, наплевав на все раскрыть себя и пополнить ее коллекцию. Но я чудом удержалась с помощью Уликуми. Кажется, он подергал за ниточки где-то внутри меня и перенаправил появившееся желание на него, потому что я стала как-то странно воспринимать этого паршивца в ином ключе. «Не сделаешь как было, я тебе устрою», — пригрозила я ему, но про благодарность не забыла. «Спасибо, это было близко. Мы согласны, нам ваши мальчики ни к чему, если нам понадобится, мы сами себе достанем, а не чужих будем красть», — с веселым голосом, активно жестикулируя, прорвала Рюнету паузу, которая образовалась из-за нахлынувших на меня чувств и немного подкосившихся ног. «Вот и славненько!» Хлопнув в ладоши, одарила она нас весьма довольной улыбкой. «Золли покажет вам ваши апартаменты, а пока определимся с дополнительными услугами». Она с огромнейшим рвением хотела навязать нам дополнительное обслуживание, начиная от чего-то безобидного вроде полноценного завтрака, обеда до вещей уровня «мальчик-зайчик будет будить вас утром поцелуем в лоб». Договорилась на еду и на этом все. Кидающая томные взгляды и рекламирующая своих работников и их умения вседостойная мадам Шуннер определенно была поражена моей стойкостью, потому что я-то видела, что на некоторые варианты у моих девочек аж слюна потекла. Как же хорошо, что моя ориентация все еще неизменна. А то как представлю, как со мной делают всякое, пусть даже эти милые парни с явно специально подкачанными попками, как всю передергивает. Хотя, может, жизнь была бы проще. Сместись моя сексуальность в сторону естественной для девушки, этот тяжелый вопрос — это явно не то, что я хотела обдумывать в присутствии кучи угроз моей хрупкой то ли гетера, то ли уже гомосексуальности. На силу отбившись, мальчик-зайчик Золли начал наконец-то быть нашим проводником в помещения, в которых мы до этого не были. Казалось бы, неприметная дверца в углу тематического ресторана ведет в просторный богато украшенный коридор. Когда вседостойная мадам впервые оказалась в этом городе, она была поражена его бездушием, его отсутствием достойного места для отдыха волшебницей общей серостью. И тогда она задалась целью исправить это. Повелительница Думитера к цветастости Лисши не имеет никакого отношения, все это достигнуто титаническим трудом множества поколений прекрасных мальчиков-зайчиков и мудром руководстве мадам. Паршивец, конечно, был хорош в рассказывании истории, но мог бы он не пытаться меня соблазнить каждую секунду. Я не такая, не пытайся, хватит мозолить мне глаза и тревожить мое хрупкое сердце. Вот ваши апартаменты, полный комфорт на четверых. Желаю вам приятного отдыха у нас. Для вашего удобства, здесь есть две кнопки, вызов мальчика-зайчика в любом количестве за сдельную плату, а вот переключатель звукоизоляции. Он решил продемонстрировать и нажал эту несчастную кнопку. Тишина комнаты тут же сменилась на звуки траходрома, который происходил абсолютно со всех сторон. Мальчишеские стоны, их чуть наигранные просьбы быть с ними понежнее, распалившиеся волшебницы, по обрывкам фраз которых можно было понять, что зрелище в некоторых комнатах явно не для слабонервных. Я сама подошла и нажала кнопку вновь. «Огромное спасибо тебе, комнату мы посмотрим сами, возвращайся к своим прямым обязанностям». С выдавленной через боль и ненависть улыбкой я выпроводила его из апартаментов и закрыла дверь с яростным хлопком. Он еще и такой взгляд на меня обиженный кинул, паршивец. Ну что же, комнатка была явно побогаче предыдущей, да это было понятно и по деньгам, которые я за них отвалила. Здесь концепции оплата по выселению не знали, впрочем, так даже спокойнее. Вот только предназначение ее было понятно сразу, все было создано ради траходрома. Кровать, отделение с игрушками, большая ванная, в которую залезут сразу несколько человек, возбуждающие средства на любой вкус и цвет. Вообще, я уже давно чувствовала себя неуютно от возбуждения, которое так никуда и не выплескивалось. Сначала допрос, потом история Рюн, дальше мадам, а теперь вот комната, похоже, сегодня день, который меня хотят искусить. Не то чтобы я сильно протестовала, я наоборот даже была за и хотела предложить девчонкам устроить групповушку, раз уж мы случайно поселились в борделе, но, похоже, у них были чуть другие планы. «Жень, мы тут посовещались и пришли к выводу, что тебя надо наказать», — торжествующе произнесла она, указав на меня пальцем. «А могу я понять за что? За то, что с нами все это время был пятый, а мы о нем ни сном, ни духом. И так как он все равно сидит внутри, а мы не изверги, чтобы его вытаскивать на погибель, то мы завяжем тебе глаза и определим, как сильно ты нас любишь. Это как это? Если первую половину предложения я поняла, то вторая заставила меня посмотреть на девчонок несколько недоуменно. «Вот засунем тебе что-нибудь в рот, а ты поймешь, что это и кому принадлежит. Палец там, например, или одна из нас тебя засосет. На какой собьешься, тут и меньше любишь», — задала она правила игры. «Ну, если она считает, что я за время наших совместных приключений не выжгла у себя в голове каждый сантиметр их прекрасных тел, то она глубоко ошибается. Сначала оно действительно начиналось относительно безобидно, с упершегося в лицо мягкого животика Види, с тонких рук Лии, с твердых бедер Рюн, но довольно скоро эта игра стала опошляться. Я продолжала отвечать правильно, и после каждого моего правильного ответа девочки искренне восхищались и уходили на недолгое обсуждение, чем же можно переломить мою серию побед. «Эй, я конечно понимаю, что вам тоже хочется выиграть, но вы сами то условие Рюн помните? Кому из вас будет приятно быть с титулом «самое нелюбимое»? От того, что на мне была повязка, все казалось таким новым, таким усиленным. Возбуждение накапливалось и ощущалось как никогда раньше сладкой истомой, отдававшейся во все тело. Мой рот будто тоже стал органом исключительно для секса, постоянно находившимся в розовом ожидании того, что же в него попадет следующее. Мягкая, почти материнская грудь в виде супругим сосочком, узенькая киска Лии, в которую невозможно просунуть язык. Они окончательно все опошлили, а я не была против, а так и забытый и не снятый пояс заставлял бабочек в животе порхать в какой-то сладостной агонии. Так все и продолжалось, пока мне в губы не уперлось что-то незнакомое. Нет, было ощущение, будто я прекрасно знаю, что это. Я немного повела по поверхности языком, чуть шершавое, чуть соленое, а чувство узнавания начало ныть еще сильнее, но я так и не могла сообразить, что же там. Казалось бы, слово подбиралось само, но улетало куда-то далеко. «У нее сложности», — услышала я довольный хмык Лии. «Значит, передо мной точно не она. Я пойду дам ей подсказку». Мою руку нежно взяли, отчего в месте прикосновения осталось сладкое горячее чувство приятности, и положили, закрепив мои пальцы на чем-то твердом и цилиндрическом. В моем мозгу вспыхнуло понимание. Глава 9. Полноценное задание. «Рюн, когда я в последний раз проверяла, у тебя не было члена». «Вкинула я то, что посчитала правдой». «Так это и не мой», — послышалось от девушки. Это утверждение настолько меня поразило, что я сняла с глаз повязку и тут же поняла, что же она имела в виду. Она стояла в чувственном наклоне, удерживая фалоимитатор. «Что это я вижу в твоих глазах? Неужели расстроилась, что он ко мне не приделан?» С немного злобной ухмылкой поддела она меня, а я на это лишь отвернула взгляд. Слишком уж это комплексный вопрос, чтобы на него сходу ответить, поэтому я просто надулась. «Да почему на вкус-то он как настоящий, до чего имитация дошла?» — пробормотала я шепотом. «А, что ты сказала, ты когда настоящий, то попробовать успела?» Лия, что оказалось совсем рядышком, произнесла с ноткой ревности в голосе. Так как это был не только мой секрет, я просто буркнула на это «неважно», украдкой бросив взгляд на Види. «Умей держать лицо, умей держать лицо», — желала ей. Девушка мои ожидания и мольбы оправдывала, так что, помучив и подразнив меня на предмет, когда же мной был пробован настоящий, Лия и Рюн в конце концов отстали. «Не хочешь говорить? Не надо, все равно выясним», — с блеском в глазах угрожающе сказал этот дуэт и был таков. «В общем, я для чего это все устроила? Я благодаря сегодняшнему допросу наконец-то поняла свое желание, как следует тебя трахнуть», — заявила Рюн. «Мне казалось, что ты у нас девочка в этом плане девственная и боязливая, а оказывается, у тебя есть опыт. В общем, теперь мою хотелку ты знаешь, я давить не буду, если тебе эта мысль не нравится». Это все она говорила, то и дело стреляя в меня глазками, будто бы давая понять, что понимать то она понимает, но положительный ответ ну очень сильно ждет. «И мы можем это сделать хоть сейчас. Я научилась у тети Элайзы», — с небольшой гордостью произнесла Лия. «Ты так, значит, пока меня директриса загоняла до изнеможения, ты училась члены отращивать?» — взорвалась в виде от этой несправедливости, отчего Лия заметно стушевалась. «Ну, она сказала, что это может пригодиться, магия же существует не для того, чтобы ей кого-то обязательно убивать, а чтобы в широком смысле делать жизнь комфортнее», — произнесла та оправдание, которое ей явно вложила в уста Элайза, тем самым обманув эту лояльную к себе особу. Одна только надежда, что это единственное заклинание такого рода, которое она изучила, иначе это действительно будет казаться кощунственно. «Женя, это нехорошо, это нужно прерывать, запомни главное правило гримовладельца, «Ты должна не только влюбить всех в себя, но и друг в друга», — вмешался Уликуми, из-за которого частично эта ситуация и произошла. Впрочем, он в чем-то прав. Пока тут не разгорелась яростная дискуссия о том, стоит ли бытовая и сексуальная магия изучения в условиях ограниченного времени, я сгребла их всех в объятия и авторитетно заявила: «Ну что, девчонки, я все угадала, значит, люблю всех вас одинаково». От этого они немного поплыли, как сахарная горка от капель воды. Еще недавно бросавшие нехорошие взгляды друг в друга Лия и Види полностью переключились на меня. «Что до тебя, Рюн, то я подумаю. Но если я дам ответ, то вам тоже можно будет это сделать. Устроим сосисочную вечеринку». Пошутила я и увидела, как даже у Види на лице проявляется заинтересованность. «Блин, я думала, что хоть она вежливо откажется. А пока давайте повеселимся по-другому». Предложила я свою идею, которая пришла ко мне в голову, пока я смотрела на трапов этого борделя. Девчонки с огромным любопытством смотрели на меня, а глаза их еще и расширились в небольшом неверии. Стоило мне подойти к кнопке вызова персонала и мягко нажать ее. Объявившийся мальчик-зайчик был готов к чему угодно, но только не к ликбезу о том, что же они могут тут сделать, а потом к требованию принести их униформу. Разумеется, она была с ушками и хвостиком и небольшим корсетом, подчеркивающим талию. Как и многое одежда, она подстраивалась под носителя, так что моя намного большая по сравнению с мальчиком округлость никак этому не помешала. В зеркале я смотрелась просто бомбезно, мне аж саму себя трахнуть хотелось. Но это то мне, а мне важно помнить, что мои девочки могут желать немного другого, судя по их взглядам. «Блин, давно же я не использовала это заклинание», – прошептала я, вспоминая слова для трапа натурала, еще и ошибшись пару раз, из-за чего магии не случилось. Наверняка со стороны в эти моменты я выглядела ну уж очень нелепо. Но, прибавив в плечах, между ног и убавив в районе груди, я все еще сохранила этот притягивающий шарм, а потому развернулась к своим девочкам лицом и соблазнительно прошептала: «Зачем вам какие-то чужие мальчики, когда у вас есть я? Приказывайте, госпожи», — сказала я голосом, прибавившим мальчишеской звонкости. С диким писком они набросились на меня, как сладкоежки на тортик, и не могли поделить, каждая стараясь урвать себе побольше. Победила вновь система очереди, каждая могла получить услугу от их собственного мальчика-зайчика, чтобы потом он переключился на другую. И разумеется, их просьбы каждый раз повышали ставки. Я лежала на кровати после траходрома, уже в своей естественной форме под одеялом из моих девушек. Уж не знаю, как они так во сне двигались, но каждая хоть какой-то своей частью оказалась на мне. Нога Рюн старалась легнуть в нос, голова и грудь Види давили на живот, Элия спокойно спала между ног, хорошо хоть не лицом вниз. «Блин, ты открываешь мне новые грани соблазнения, Женя», — сказал мне Уликуми вместо «доброго утра». «Что, понравилось увиденное, извращенец?» — спросила я его, довольная. «Похоже, все-таки что-то есть в том, чтобы давать наблюдать за нашими чистыми и не очень актами любви». «Определенно. Ну иди тогда к мадам, устраивайся, система фильтров тут вроде хорошая, не уснешь вечным сном», — сделала вполне серьезное предложение. «Даже если его обнаружат, просто в меня смоется, а потом уж я куда-нибудь сбегу, если это не поможет, раз уж я подала эту идею. Удовольствие оно на то и удовольствие, чтобы не быть работой». Тем парням явно промыли мозги, или же они хорошие актеры, даже если им это когда-то нравилось, это давно должно было превратиться в рутину. «Я поэтому тогда и стремился к тебе, Женя, ты единственная, кого я не мог просчитать, ты была чем-то новым, потому что изначально я парень и поэтому не хотел романтики с тобой и до сих пор не хочу», — отрезала потенциальный подкат. «Как знать, может, причина в этом, а может, в том, что ты — это ты, Женя. Ты уникальна далеко не только наличием члена между ног, ты должна всегда помнить об этом». Последняя его фраза напустила столько тумана и какой-то небольшой обреченности, что я даже вначале не поверила, что ее сказал знакомый мне бабник. Но больше он не отвечал, как я не пыталась дозваться. «Вот ведь, и что мне теперь об этом думать? Как же я хочу домой!» — вырвалось у меня, как только я начала искать, чем же еще уникально. Увидеть родителей, обнять маму, сказать бате, что девушку нашла и даже не одну, найти провиденцию и узнать, почему она выбрала именно меня. В этот момент я ощутила себя такой маленькой, такой беззащитной. Могут ли мои девушки вообще понять мои чувства, мою тоску, мою безысходность? Именно из страха, что они не смогут, я и держу это все в себе. А сейчас вот, После кучи секса наступил момент нежеланного просветления. Даже несмотря на их близость, я сейчас чувствовала себя невероятно одиноко. И даже вымершая не пришла меня поддержать, как умеет. По щекам катились непрошенные слезы, единственный признак подавляемых чувств и тихой ни для кого незаметной истерики. «Жень, ты что, плачешь?» – спросонья спросила Виде, которую я, видимо, умудрилась разбудить тем, что мое дыхание перестало быть ровным. «Да просто сон плохой приснился. Не беспокойся, спи дальше», – сделала я все возможное, чтобы мой голос не дрожал, и, кажется, ей этого объяснения хватило. Слава Богу, к нашему удивлению, сполна насладиться жизнью в борделе нам не дали. Думитера прислала весточку прямо к нам в мозг, призывая посетить ее. Сначала Ульяна этим грешила, теперь вот Думитера. Надеюсь, это просто совпадение, а не удручающая статистика по способности сильных мира сего трахать мозги. Но делать было нечего, наш отдых только что отменили, и мне кажется, причины этого ясны. Военная полиция настучала. Встречу ту девушку, обязательно как-нибудь обидно обзову. Как я слышал от кого-то однажды, девушек бить нельзя, но довести их до слез метким словом никто не запрещал. Вскоре мы, собранные и во всеоружии, стояли в ее просторном кабинете. Я для конспирации заранее сняла фильтр с лица. Скорее всего, это бессмысленно, но все равно паранойю успокаивает, а это главное. В общем, девочки, я так поняла, что если бы я позволила вам отдохнуть неделю, то за это время могла не найти свой город там, где в последний раз его оставляла, судя по тому, что вы успели натворить. Отчет военной полиции насчет вас весьма красноречив. Что бы там ни было написано, это все неправда. Мгновенно ушла я в отрицание. Ну, как вы могли понять по нашей первой встрече, правда меня не сильно волнует, отмахнулась она от моих слов как от назойливой мухи, после чего ее голос стал тверже. Слушайте вашу задачу. В квадрате, который я вам скину, имеется реликтовый лес, существовавший задолго до того, как планета вообще начала осваиваться. Весь лес – это одна огромная аномальная зона радиусом более 50 наземных рих, мой мозг автоматически пересчитал это на 74,3 километра, сказала она, внимательно смотря на нас, видимо оценивая нашу реакцию. Она была у нас у всех сдержанно боязливой, мы же не полные дуры, чтобы не опасаться этого. Мне это задание уже не нравилось. Что за монстр там сидит? Или ему позволили выжить? Тогда зачем так много территории оставили? С ней, насколько я вижу, тут туго, учитывая вид из космоса. Непонятно, что мы должны там сделать? Спросила я, ожидая продолжения брифинга. Пока что требуется только патруль всей зоны. Некоторые дураки распространяют слухи, что на материалах из этого леса можно вмиг разбогатеть, что древесина там в миллионы раз крепче зачарованной стали и что мы на заказ делаем из нее космические корабли для центральных миров. Я слышала даже о тех, кто делает из местных плодов подобие алкоголя, от которого не пьянеют, хотя какой тогда вообще в нем смысл? Поэтому поищите признаки прорыва периметра оцепления. Если найдете, задача изменится. Скорее всего, их нет, я просто хочу посмотреть, что вы натворите вне города, сказала она, чуть улыбнувшись. А у этих слухов, у них есть основа, уцепилась я за то, что это якобы материал космических кораблей. Это, выдержала она длинную паузу, информация, которую я не буду вам раскрывать спустя пару дней знакомства. Кто знает, может, на месте вы сами все выясните. Она внезапно посерьезнела. Девушки, запомните, это уже не лагерь. В нашем мире есть много хорошего, но намного больше плохого. Сектанты, культисты, верующие в апокалипсис, сторонники примирения с аномалиями, называйте их как хотите, но факт остается, ваш самый главный и опасный враг за пределами лагерей – это не сидящие на своем месте рождения до своей смерти или возвышения аномалии, а такие же волшебницы, которые просто сменили сторону. Мне казалось, или она жирно намекала на Ульяну, может, это интуиция, а может и мои собственные подозрения, но она это сказала явно не просто так. Когда мы выдвигаемся, перевела я разговор с этой скользкой темы. Прямо сейчас, по выходу вас будет ждать портал до ближайшего поселения у границы реликта. Там будет моя подчиненная, она предоставит связь с ней и расскажет, если пока я тут консультировала вас, планы изменились. Оттуда сами уже доберетесь, не маленькие. Обход начинайте в какую угодно сторону, если встретите другую команду волшебниц, просто передайте благодарность за работу. Свободны. В молчании от загруженных ее словами мозгов, мы, переглянувшись, вошли в технологическую рамку портала, и местность резко сменилась. Дома, что стали меньше, запах свежести, что сменил машинные выхлопы, пробирающийся по зданиям оранжевый, почти ржавый мох и прекрасное ночное небо с только-только рождающимся первым рассветом, когда из-под кромки Земли поднимается самая близкая к планете Луна. Далеко мы прыгнули, а потом я развернулась, и моему взору открылся он. Буйство растительности кроваво-красного цвета, что больше напоминало спаянное мясо. Если бы не почти отполированные из сине-серебряные стволы, эту иллюзию было бы еще тяжелее развидеть. Насколько же это большая громадина, если даже отсюда этот лес кажется непоколебимым исполином, закрывшим собой целое направление для взгляда. «Что, любуетесь?» — окликнула нас экстравагантно выглядящая девушка, больше похожая одеждой на туземку, чем на представителя цивилизации. Волосы были под мальчика-ежиком, тело покрывали различные трофеи, видимо, из животных, а обуви она не носила и вовсе. «Да, а вы кто?» — Рюн была быстрее. «Равильде, ваш куратор перед Думитерой. Она попросила за вами присмотреть и дать средства связи. Кстати, держите», — сняла она с себя ожерелье с клыками и дала нам по одному. «Пока они у вас, я знаю, где вы. Если сломаете один и произнесете слово «спасите», то я сделаю все, что в моих силах, чтобы вытащить вас». «В аномальных кристаллах работает?» — спросила я самое важное. «Если уж мы нашли такой под городом, то с чего бы рассчитывать на то, что в этом чуде или кошмаре природы мы будем удачливее?» На мой вопрос она лишь улыбнулась. «Разумеется, нет, но я засеку, если вы там окажетесь, и смогу отследить ваше последнее местоположение в нашей реальности. Не волнуйтесь, больше суток под открытым небом ваши трупы точно лежать не будут», — сказала она с огромным оптимизмом в голосе. «ГХМ, спасибо за такие обещания. Можем идти на разведку?» Необъяснимое чувство в виде смеси любопытства и предчувствия опасности тянуло меня поближе к мясному лесу. «А, конечно, конечно, вам в ту сторону. Дойдете до забора и просто уныло шагаете вдоль него, осматривая на предмет повреждений. Рядом с этим лесом не работает ничего электронного, а скорее всего еще и сгорит до неработоспособного состояния, так что рекомендую оставить мне, обещаю, с вашим добром все будет в порядке». Ну, я не видела смысла не отдавать, так что легко рассталась с недавними приобретениями. Только Лия, внезапная фанатка этого дела, отказалась сдавать все, что она покупала. Ну, ее дело. Пусть потом плачет, если оно не включится после конца задания. Пока мы шли по городу, он резко перестал казаться лучше, чем столичный. Ведь я увидела то, о чем меня предупреждали во всей красе. Мужское рабство. Жестоко выглядящие девушки что-то кричали мужчинам, лишенным всякого блеска в глазах. Они тащили тяжелые строительные блоки как раз в сторону леса. Я отвернулась с немым вопросом. Почему они не используют клонов? Это было бы чуть менее бесчеловечно. У дешевых клонов очень нестабильная ДНК, внезапно прочитала мои мысли Лия. Вблизи аномалии они живут очень недолго, иногда дешевле импортировать настоящих мужчин с сельскохозяйственных планет и из тюрем. Ты не смотри так на них, женя, большинство их них уголовники, а меньшая часть – должники. Она пыталась, наверное, так усыпить мое негодование, но успокоение так и не приходило. Даже если я отворачивалась и закрывала глаза, эти люди с безжизненными лицами, умудрявшиеся выглядеть даже более обезличенно, чем та толпа клонов, что мы повстречали, не давала мне покоя. Всегда может быть судебная ошибка. Раздумья о невинных, которых могли сюда послать, делали мне только хуже. И только у огромного забора из неизвестного материала с постоянно повторяющейся надписью «Запретная зона». Нарушители умрут в любом случае. Я пришла в себя, видимо, расставив приоритет над собственной безопасностью. От леса веяло прелым запахом брожения, а ближайшее дерево истекало кровавым соком из своего ствола. Начиналось наше первое полноценное задание как выпустившихся волшебниц. Глава 10. Изнуряющая разведка. Сказать, что идти вдоль забора, каждый метр которого предупреждал о смертельной опасности, было неуютно. Это не сказать ровным счетом ничего. Сам по себе лес не казался чем-то из ряда вон выходящим. Я автоматически делала скидку на то, что я же не на земле, тут что угодно может расти, даже такое стрёмное. Но когда я заметила, что движения девочек стали сосредоточены и лишены былой расслабленности, то поняла, это нечто, чего точно не должно существовать. Перед забором шла уже протоптанная тропа, практически полноценная дорога. Идти было легко, и это, может быть, даже было бы приятной прогулкой с рассматриванием достопримечательностей, если бы неплохое соседство. Ладно еще лес, с другой стороны от нас была выжженная пустыня с потрескавшейся землей. Ничего не росло, ничего не водилось, абсолютное отсутствие любой жизни. Над ней стояла небольшая еле видная дымка тумана, что еще не рассеялся восходом звезды, виде, которая в отличие от нас кроме завтрака в мальчиках-зайчиках захватила немного еды с собой, будто подчиняясь какому-то наитию, бросила в сторону безжизненной пустыни немного органики, обычная шелуха от каких-то орешков. До земли она не долетела, от такого я лишь сильнее проглотила накатывающую тревогу. Да уж, ходим между молотом и наковальней, а ведь дорога, по которой мы дошли до забора, была безопасной. Чем поставить охрану на каждом посту, волшебницы просто отравили все, что не могут контролировать. Да кто вообще будет настолько смел, чтобы пробираться сквозь разлагающий органику туман в кровавый лес ради того, чтобы сделать пойло? Порыв ветра из глубин не только чуть не снес нас подобно шторму, он наклонил в нашу сторону одну из ветвей красно-серебряного исполина, с которой начала капать кровавая жидкость. Часть ее повисала в тумане, очень и очень медленно разлагаясь, еще и умудряясь местами перебить его силу, образовав кровавую лужицу, которая, впрочем, не жила достаточно долго, а часть упала на территорию тропы рядом с нами. Запах был просто одуряющий. Он притягивал к себе странным сочетанием приятного и противного. Хотелось потрогать это, а может даже и попробовать. Красно-розоватая дымка испарений смотрелась так волнующе и чарующе, а сама жидкость переливалась и сверкала, будто упавшая с неба божественная амброзия. «Стой!» — услышала я душераздирающий голос внутри своей головы и внезапно оказалась на земле, заглядывающей в виде под юбку. «Вид хороший, но что случилось?» «Очнулась?» — спросила меня Рюн, на что я слабо кивнула. «Тебя резко потянуло к этой хрени, и мы ничего не могли с этим поделать. Пришлось применять силу, уж извини». Будто по щелчку пальцев, ко мне начали возвращаться все чувства, особенно чувство боли. Мало того, что спина болела от моего резкого падения, так еще на приплечьях, плечах и даже ногах пульсировало тепло, напоминающее чей-то сильный хват. Я непроизвольно застонала от боли. Черт, задание по обычной разведке резко перестало быть умеренно безопасным. Только меня начало тянуть, слава провиденции, только тебя. Опустилась в виде, давая мне опору, чтобы я встала. Если бы нас оказалось двое на двое, даже если бы у тебя и у Рюн бы мозги не отрубились, вы бы нас вряд ли смогли остановить. Ты с какой-то нечеловеческой силой перла к этой луже. Она быстро испарялась и уже не так сильно влекла. Нет, желание было, но резко навалившаяся усталость сама расставила приоритеты того, чего же мне хотелось делать больше, передохнуть или на морально-волевых ползти к неизвестно чему. Вводной информации было достаточно, чтобы понять, почему это произошло, потому что я не настоящая девушка. Вряд ли аномалии нужно приспосабливаться под то, чтобы устраивать ловушки несчастным землянам. От такого даже промелькнула мысль о том, почему бы не задуматься на будущее, чтобы полностью стать девушкой во всех отношениях. Будет безопаснее и в городах, и рядом с аномалиями. Ладно, об этом можно подумать потом, да и вряд ли общество женского превосходства очень хорошо относится к смене пола, а потому это должно быть либо сложно, либо невозможно. Если бы существовало какое-нибудь зелье смены пола, то оно явно бы пользовалось спросом хотя бы у тех заключенных. «Женя, Женя, вернись к нам», — щелкали возле моего лица пальцами. «Боже, ну наконец-то у тебя глаза заморгали», — сказал Илья, которая резко оказалась возле моего лица, как только зрение снова сфокусировалось. Я дернулась от этой неожиданности, а потом поняла, что просто заново провалилась в странный транс, вызванный этой жидкостью. «Вытащите меня отсюда поскорее, а то, может, я вообще никогда не очнусь», — сказала я немного ослабевшим голосом. Девушки вокруг меня кивнули, а потом Рюн, по-хозяйски схватив меня как невесту, унесла меня подальше. Как бы я ни наслаждалась своим положением, но наглеть не стоит, да и условия очень далеки от того, чтобы делать тут романтические вещи. Так что вскоре меня поставили на ноги. «Кажется, я знаю, почему тут бывают прорывы. Один раз вдохнешь этот запах, и хочется тянуться к нему еще и еще», — поделилась я с остальными своими выводами. «Учитывая, что тут работает много мужчин, то это неудивительно. Но в чем смысл? Это же опасно», — вмешалась в виде в мои мысли. «Хоть один сбежит, переберется через забор, и аномалия значительно усилится, лес станет еще опаснее. Я вспомнила безжизненные выражения лиц тех мужчин, и мои ноги сжались сами по себе в защитной стойке. «Мне кажется, я знаю, как они решили эту проблему», — высказала я мрачное предположение, не продолжая фразу. «Казалось, будто если я это скажу, то это действительно окажется правдой». Девочки не стали дальше меня расспрашивать, видимо, по моему лицу все поняв. Наше поначалу немного веселое настроение снесло окончательно после всего, что мы повидали и пережили. Разумеется, этим только не ограничилось. Этот абсолютно неестественный ветер еще несколько раз разбрасывал свои соки, и я тут же зажимала свой нос и рот, чтобы мой транс не повторился. Я точно не хотела выяснять, что со мной будет, если я это попробую. Конечно, вымершая обещала бороться с аномальной энергией внутри меня, поэтому, может быть, в долгосрочной перспективе это бы на меня не повлияло, но в краткосрочной не стоит проверять границы моего иммунитета. Пару раз мы обнаруживали небольшой прорыв в виде небольшого корня, вышедшего за границу забора, чуть поднявшего его. Мы тут же оповестили Равильдию об этом. И разумеется, даже этот маленький отросток, еле-еле вылезший за пределы забора, истекал этим соком. Я искренне надеюсь, что он не собирается здесь в облака, а если они где-то идут, то лучше бы там не жить. Координаты приняла, спасибо вам за внимательность. Похвалила нас наш куратор. Я забыла уточнить, мы продолжаем патрули ночью или же мы должны где-то заночевать. Дальше по вашему пути будет наблюдательная вышка и небольшой домик. Можете остановиться там на сегодня. Я понимаю, что эта чертова аномалия очень сильно давит на мозги, так что даже не думайте работать на износ. С участием сообщила девушка, и я поблагодарила ее за информацию. Так, девчонки, слышали? Дальше нас ждет заслуженный отдых. Порадовала я всех хорошими новостями, и на их лица вновь вернулось подобие жизнерадостности. Как мало нужно человеку, чтобы поднялось настроение. Ура! Ну, куратор явно преуменьшила масштаб расстояния, которое нам нужно покрыть. Небось сидела над картой, увидела, что две точки близко, и сообщила нам, а там масштаб 1 к 1 000 000. Мы все шли и шли, а состояние наше только ухудшалось. Начало сказываться жара. От леса веяло таким приятным и прохладным воздухом, а в голове начали появляться иллюзии, будто бы где-то недалеко течет река. Интуиция кричала, что если я отважусь заглянуть за забор, то вернуться уже не смогу, перелезу со всеми последствиями, которые только могут быть. И все это время на мозги что-то незримо давило, будто была дошка на затылке, которая с каждой минутой немного прибавляла в весе со стремлением в конце превратить меня в лепешку. Интересно, как часто здесь пропадают группы? Вбросила я пусть и неприятную тему, но лучше говорить хоть о расчлененке, чем медленно поддаваться ментальному давлению. Спасибо лесу, что перестал использовать нацеленные чисто на меня способы, конечно, но его переход к партизанской войне с нашими желаниями и мигренью — это подло. Я уже хочу пропасть с концами и не возвращаться, сказал Лия, которая, впрочем, была самая устойчивая. Она даже один раз набрала в пробирку кровавую жидкость явно для опытов. Надеюсь, не на мне. Не стоит говорить таких вещей, мысли могут быть материальными. Тут же одернула Тувиди, явно побаиваясь слушать такие слова. Если они так могут, то я хочу встретиться с той, кто это все устроила, и дать ей по лицу. Возмутилась Рюн. Ты об аномалии или Думитере? Со смешинкой поинтересовалась я. Та явно ненадолго задумалась об этом, пока не воскликнула. Пробег. Я чувствовала, как это давление начинает потихоньку сводить меня с ума, будто вытягивая любые рациональные мысли. Но именно давление создает из угля алмаз. Я поняла, что могу попытаться использовать ментальное заклинание, чтобы аннулировать это. П.С. Женя, я понимаю, что тебе хреново, но, может, не стоит так делать? Это может закончиться очень плохо. Вспомни мамины уроки. Я хотела вытащить этого поганца из себя и сделать из него отбивную. Ты правда думаешь, что я буду думать, что стоит делать, а что нет в такой ситуации? Так что я начала шептать нужные слова. Если не сработает, то пусть не срабатывает. Мне стало стыдно зачитывать громким, хорошо поставленным голосом длинное заклинание, чтобы вышло даже меньше, чем пшик. Незаслуженное доверие. Неожиданное предательство. Изменение риторики. Раззадоривание масс. Промывание мозгов. Абсолютная правда. Вокруг меня в радиусе 10 метров теперь не действует ментальное воздействие. Головная боль, которая поразила весь мой мозг, была настолько сильна, что я даже не смогла закричать, крик в ней просто потонул. Мое тело бесцеремонно шлепнулось на колени, а на них сверху потекли две небольшие струйки крови. «Женя, что произошло?» Тут же подбежала ко мне наш штатный врач Лия и начала водить по мне руками, сканируя меня на предмет повреждений. Я решила с помощью заклинания перебить ментальное воздействие. Сработало, еле-еле выдавила я, чувствуя, как от одного факта того, что я говорю, мозг превращается в тщательно сжимаемую губку. Сработало, сработало. Ты зачем себя до кровоизлияния в мозг довела? Это того не стоило. В общем, очевидно было, что сегодня я лажала больше, чем обычно. Это все нервы или же неудачный день. Впрочем, заклинание действительно сработало, и девушки жались ко мне, наслаждаясь снятым с мозгов напряжением. Рюн даже периодически отбегала, а потом снова возвращалась, будто бы таким образом пытаясь закалить мозги. Жаль только, что я этого не чувствовала, прижимая к лбу наколдованный в виде лед и страдая от тяжелейшей мигрени. Некоторые вещи, такие как чрезмерный магический откат, магии не выбить. Либо химия, которой у нас нет, либо естественное восстановление. Насколько я помнила из уроков и сравнивала с тем, что произошло, я попыталась слабой силой воздействовать на намного более могучую. Это взяло свою плату. Все могло окончиться прямо-таки ну совсем нехорошо. Видимо, мое сегодняшнее невезение и плохое настроение было разменом на то, чтобы я сейчас не валялась дергающимся в предсмертных конвульсиях трупом. В любом случае, без давления, а всего лишь с мигренью у меня и чистым разумом у остальных, наш патруль стал намного веселее и расслабленнее. Разумеется, мы не забывали об опасностях, но что этот лес теперь может сделать, если вокруг меня зона, где он бессилен? По моим оценкам, я выгадала нам где-то полчаса передышки, так что мы, не сговариваясь, ускорились, дабы поскорее добраться до безопасности. Чуть-чуть, но мы все-таки не успели, и давление вдарило по нам таким тяжелым молотом, что мы инстинктивно сгорбились как старухи, лишь потом выпрямившись с дрожащими плечами. Второй раз испытывать сегодня судьбы я не решилась, и так и не прошедшая мигрень вкупе с дополнительным давлением создали у меня в голове полнейшую кашу, даже зрение начало шалить. В какой-то момент казалось, что нас не четверо, а пятеро. В домик с наблюдательной вышкой мы заходили уже ли не ползком и просто свалились внутри, пытаясь отдышаться и дождаться, когда же мозги вновь заработают. Это было намного тяжелее, чем казалось на первый взгляд. Ну нафиг эту работу. Невысокого мнения оказалось ли о нашем первом задании как выпустившихся волшебниц. Это потому, что мы не подготовились, поучающе сказала Види. Наверное, есть всякие артефакты или амулеты, которые нивелируют эффект этого леса. Сбросить на него что-нибудь надо, да и дело с концом. Огромная территория, да еще и опасная, ради чего ее держат. Негодовала Рюн и называла все новое и новое оружие массового поражения, в огне которого она видела эту аномалию.